Ад, заполненный раскаленным песком. В 1895 году начался новый этап странствий шведского ученого и путешественника. На этот раз пришлось покорять не заснеженные горы, а пустыню Такламакан. Расположена она в Синьцзянском районе Китая и тянется с запада на восток почти на 1000 километров. На многих ее участках встречаются увалы из перевиваемых песков, которые образуют огромные дуги, ширина которых достигает 5 километров. В Такламакан путешественникам попались песчаные массивы до 300 метров в высоту. Здесь почти не бывает осадков, и дуют сильные ветры. Во внутренней области этой пустыни практически нет растительности. Лишь на окраинах, где близки к поверхности грунтовые воды, экспедиция Гедина встречала редкие кусты облепихи и тамариска. Конечно, Свену уже приходилось бывать в пустынях, но Такламакан поразила шведа своей безжизненностью и необычно суровыми условиями. О пребывании в этом безводном песчаном мире он писал: «Это была моя вина. Я нес ответственность за все ужасные мгновения, за все страдания и муки и людей и животных моего каравана. Сцена эта стояла перед моими глазами, и я не мог отделаться от нее. Она давила меня кошмаром по ночам, не давала спать». Жизнь пустыни часто подчинена колодцам. Время отмеряется переходами от одного к другому. Проводник Гедина допустил ошибку и однажды привел экспедицию к пересохшему колодцу. От обезвоживания умерли двое киргизов, помощники Свена. Не выдержали даже привычные к зною и жажде корабли пустыни. Из 8 верблюдов остался в живых только один. Наверное, погибли бы все участники экспедиции, но Гедин нашел в себе силы отправиться на поиски воды. В одиночку на 4-й или 5-й день он добрался до затерянной в пустыне реки. Свен набрал воду в свои непромокаемые сапоги и в одних носках по раскаленным пескам вернулся к умирающему спутнику. Когда в Стокгольме приятели попросили Гедина рассказать о пустыне Такламакан, он с усмешкой заявил: «Это ад, который заполнили раскаленным песком». Свен всегда старался вспоминать о былых опасностях и бедах весело, словно речь шла о забавных случаях. «Чего больше всего тебе хотелось там?» — поинтересовался один из приятелей. «Оказаться в Стокгольме в ресторане «Риш» на Биргер Ярлсгаттен с кружкой холодного пива в руках, вернее, держать в каждой руке по кружке и пить сразу из двух», — не задумываясь, — ответил Свен.